«Горькие лимоны». Подходившие к завершению переговоры с британским телевидением вынудили нас досрочно покинуть Кипр. Наши друзья в Англии предложили нам пожить 2 недели в их квартире в пригороде Лондона, пока сами они будут в отъезде. И в то время Даррелла угораздило заболеть желтухой. Я всегда относилась с юмором к этому недугу, привыкла к тому, как эстрадные комики обыгрывают выражения типа «разлитие желчи», а потому была изрядно напугана, когда врач объявил, что речь идет о весьма серьезном заболевании, чреватом фатальным исходом, если не соблюдать строгую диету. 2 недели я героически трудилась над приготовлением блюд, способных преодолеть отсутствие аппетита. Причем до той поры совершенно не представляла себе, каким испытанием для супружеских уз может стать безжировая диета, особенно когда один партнер может свободно потреблять самые обычные продукты вроде масла, яиц, сыра, молока, сливок, а также деликатесы, скрашивающие наше существование, а другой вынужден довольствоваться парной рыбой, жареным без масла мясом, сухим хлебом и совершенно отказывать себе в спиртном. Можно мириться с парной рыбой, жареным мясом и сухим хлебом, но в таких условиях быть лишенным спиртного, такого ни один разумный человек не потерпит долго. Джеральд Даррелл. По истечении указанных 2 недель Маргарет приехала к нам в Лондон, чтобы транспортировать заметно осунувшегося Даррелла в лоно семьи в Борнмуте. Здесь, после дней вынужденного безделья, им вдруг овладело неудержимое желание написать книгу, о которой он помышлял не один год. В 1935 году семейство Даррелов в полном составе перебралось на неподозревавший последствия этого акта греческий остров Корфу, где они и прожили 5 идиллических лет, пока не разразилась война. Потому как они рассказывали об этой паре, было очевидно, что остров очаровал их, и миссис Даррелл часто говорила мне, что за всю свою жизнь только там ни разу не превышала свой банковский кредит. Никогда не видела, чтобы Джерри так трудился. Он выдавал страницу за страницей, и бедняжка Софи едва поспевала за ним. Спустя 6 недель и 120 000 слов Даррелл предался благостному изнеможению. Книга была закончена, и автор тоже едва не отдал концы. Мою семью и других зверей ждал огромный успех, в чем никто из нас и не сомневался. У этой книги были все элементы бестселлера: экзотический остров, сумасшедшее семейство и множество животных. Она излучала солнечный свет и свободу, и даже критикам пришлась по нраву. Много лет спустя она по тиражам превосходит другие книги Даррелла, и хотя благодаря ей мы приобрели множество друзей во всем мире, эта книга, увы, превратила Корфу в туристский аттракцион. Великое благо для корфян и греческой экономики, но весьма печальный факт для Дарреллов, полюбивших остров, каким он был в прошлом. И как же повеселилась вся семья, когда именно эту книгу включили в обязательный список литературы для сдающих экзамен на аттестат зрелости. Даррелл не получил систематического образования. Его обучением занимались различные эксцентричные субъекты, которые учили его чему угодно, кроме обязательных школьных дисциплин. Тем не менее, он получает много писем от благодарных школяров, заверяющих его, что наконец-то хотя бы экзамен по английской литературе стал приносить им радость. Бедняга Даррелл потратил столько сил на мою семью, что совершенно выдохся. Ему было предписано отдохнуть на островах Силли. Он прекрасно знал эти чудесные острова. Я же впервые попала туда, и мы провели 2 тихие недели на овиваемых ветрами клочках земли. обозревая заводи на скалах, наблюдая птиц и смакуя домашнее вино из пастернака,